«Ни за что!» — злорадствовала Элис. «Белла не сможет так со мной обойтись. Знаешь, Эдвард, как брат, ты меня иногда очень огорчаешь». «Не будь такой противной», — проворчала я. «В отличие от тебя, он пытается сделать меня счастливой». «Белла, я тоже хочу сделать тебя счастливой. Просто я лучше знаю, что принесет тебе счастье в конечном итоге. Ты меня еще поблагодаришь за это. Лет этак через 50, но наверняка поблагодаришь. Никогда не думала, что доживу до того дня, когда поставлю против тебя в споре. Но сегодня именно такой день». Элис засмеялась серебристым смехом. «Ну как, покажешь колечко?» Я в ужасе поморщилась, когда Элис схватила меня за левую руку и тут же выпустила. «Странно, я же видела, как он надел тебе кольцо. Неужели я что-то упустила?» На долю секунды она сосредоточилась, нахмурив брови, а потом ответила на собственный вопрос. «Да нет, свадьба все-таки состоится». «Просто Белла не очень любит ювелирные украшения», — объяснил Эдвард. «Подумаешь, еще один бриллиант. Нет, конечно, на кольце бриллиантов много, но я имею в виду, что один ты уже...» «Элис, хватит!» — внезапно оборвал ее Эдвард. И вид у него при этом был такой, как у настоящего вампира. «Нам некогда». «Ничего не понимаю. Что там было насчет бриллиантов?» — спросила я. «Потом об этом поговорим», — ответила Элис. «Эдвард прав. Вам пора. Вы должны успеть подготовить ловушку и поставить лагерь, пока не началась гроза». Элис нахмурилась, и на ее лице появилось беспокойство, переходящее в тревогу. «Белла, не забудь куртку. Кажется, похолодает очень сильно». «Куртку я уже взял», — заверил Эдвард. «Всего хорошего», — пожелала нам Элис на прощание. Путь до поляны в этот раз был вдвое длиннее обычного. Эдвард пошел в обход, чтобы мой запах не оказался поблизости от тропинки, по которой меня потом понесет Джейкоб. Эдвард держал меня на руках. У дальнего края поляны он остановился и поставил меня на ноги. «Все. Теперь иди некоторое время на север, прикасаясь ко всему подряд». Элис показала мне ясную картинку маршрута новорожденных, и вскоре мы пересечем их путь. «А где север?» Эдвард улыбнулся и указал нужное направление. Я вошла в лес, и яркий свет необычно солнечного дня остался позади, на поляне. Может, видение Элис слишком нечетки, и она ошиблась, предсказав снегопад. Небо почти безоблачное, хотя на открытых местах ветер продувал насквозь. В чаще дуло не так сильно, хотя стоял необычный для июня холод. Несмотря на толстый свитер поверх рубашки с длинными рукавами, по телу бежали мурашки. Шла я не торопясь, проводя пальцами по всему, до чего могла дотянуться. Шершавой коре деревьев, влажным папоротником, покрытым мхом камням. Эдвард шел следом, но в стороне, ярдах в 20 от меня. «Я все правильно делаю!» — крикнула я. «Как нельзя лучше!» Меня осенило. «А вот это поможет!» Я провела рукой по голове, вырвала пару прядок и оставила их на папоротнике. «Да, это усилит след, но тебе вовсе незачем рвать на себе волосы. Все и так замечательно». «Ничего, волос у меня предостаточно». Под деревьями царил сумрак. Жалко, что нельзя идти рядом с Эдвардом и держать его за руку. Я оставила еще пару волосков в сломанной ветке, нависшей над тропой. «Ты вовсе не обязана идти на поводу Элис», — сказал Эдвард. «Не волнуйся, в любом случае не собираюсь бежать из-под венца. Похоже, Элис все равно своего добьется. В основном потому, что не стесняется в средствах, когда ей чего-то хочется, а также потому, что я чувствую себя виноватой всегда и во всем». «Дело не в этом. Я просто хочу, чтобы все было так, как ты хочешь».